Я встретился с бывшими приятелями. Общаться нам стало трудно. Возник какой-то психологический барьер. Друзья кончали университет, серьезно занимались филологией. Подхваченные теплым ветром начала 60-х годов, они интеллектуально расцвели, а я безнадежно отстал. Я напоминал фронтовика, который вернулся и обнаружил, что его тыловые друзья преуспели. Мои ордена позвякивали, как шутовские бубенцы. Я побывал на студенческих вечеринках, рассказывал кошмарные лагерные истории. Меня деликатно слушали и возвращались к актуальным филологическим темам. Пруст, Бероуз, Набоков. Я всем надоел. Мне понятно, за что высмеивал Тургенев недавнего каторжанина Достоевского. Надо было искать работу. Мне казалось в ту пору, что журналистика сродни литературе. Я поступил в заводскую многотиражку. Много говорится о том, что журналистика для литератора – занятие пагубное. Я этого не ощутил. В этих случаях действуют различные участки головного мозга. Когда я творю для газеты, у меня изменяется почерк. Итак, я поступил в заводскую многотиражку. Одновременно писал рассказы. Их становилось все больше. Они не умещались в толстой папке за 40 копеек. Тогда я еще не вполне серьезно относился к этому. Далее тут опять следует фрагмент из записных книжек «Соло на Ундервуде». Запись такого рода. «Однажды брат спросил меня, ты пишешь роман?» «Пишу», — ответил я. «И я пишу», — обрадовался брат. «Махнем, не глядя». Я должен был кому-то показать свои рукописи. Но кому? Приятели с филфака не внушали доверия. Знакомых литераторов у меня не было. Только неофициальные.